души, а ведь когда-то мы вместе были, но больше мне не нужны ответы. Я уже знаю все твои секреты, слезы и боль, ночные свечи, мне так знакомы все эти вещи. Увы, я не успел давно напиться. Ты улетаешь от меня, птица, ты улетаешь далеко и не вернешься, а я махну тебе рукой, и ты проснешься. Не будет больше слов, не будет больше вести. Давай посмотрим в облака, там до сих пор мы вместе. Забери меня с собой, покажи, где твой рассвет. Прикоснись ко мне рукой, и сомнений больше нет. Покажи свою любовь, разгоняясь на ответ. Дай забыть мне эту боль, там всегда живешь во мне. Ночные мотыльки летят навстречу свету, ведь им известно, где их место, а мы все сохранить и не пытались. И теперь чужими друг для друга мы остались. Теперь все ночи без снов и до утра мы пытаемся понять причину этой драмы. Не верим больше в то, что могло было быть, и все свои мечты пытаемся забыть. Ночных кошмаров больше нет и уже не будет. Мы сотворили этот мир, но знаем, что с ним будет. Мы разошлись с тобой, как море корабли. Давай скорее позабудем этот мир. Забери меня с собой, покажи, где твой рассвет. Прикоснись ко мне рукой, и сомнений больше нет. Покажи свою любовь, разгоняясь на ответ. Дай забыть мне эту боль, там всегда живешь во мне.